Жрица свободной любви. Александру Калантай, проповедующую свободную любовь, по праву можно назвать теоретиком сексуальной революции. Ее эпатирующая теория стакана воды или теория бескрылого эроса обеспечила ей всемирную славу. Заключалась она в отрицании любви и сведении отношений между мужчиной и женщиной в свободном от буржуазной морали обществе к инстинктивной сексуальной потребности, которая должна находить удовлетворение без всяких условностей, так же просто, как утоление жажды. Прекрасные чувства, воспетые поэтами Серебряного века, всячески высмеивались и отвергались. Секс объявлялся такой же естественной человеческой потребностью, как сон или еда. И порядочной комсомолке не пристало отказывать товарищу, которому срочно захотелось заняться любовью. Молодежи, настроенной революционно, такая идея казалась просто верхом совершенства, антибуржуазным шиком. Лидеры же новой страны были настроены к таким идеям критически. Ленин, консерватор в вопросах морали, не мог смириться с этой идеей и называл совершенно не марксистской и сверх того противообщественной. Он с негодованием писал Цеткин. Вы, конечно, знаете знаменитую теорию о том, что в коммунистическом обществе удовлетворить половые стремления и любовную потребность так же просто и незначительно, как выпить стакан воды. От этой теории стакана воды наша молодежь взбесилась, прямо взбесилась. Она стала злым роком многих юношей и девушек. Конечно, жажда требует удовлетворения. Но разве нормальный человек при нормальных условиях ляжет на улице в грязь и будет пить из лужи, или даже из стакана, края которого захватаны десятком губ? Возмущенная Крупская также пристыдила коллегу, на что Александра Михайловна заметила супруги вождя. «Ах, Наденька, тебе бы хоть раз оказаться под таким молодцем, как мой Паша, не то бы ты запела». Кстати, по свидетельству некоторых очевидцев, с появлением Калантая «Любовный треугольник» Ильич Надежда Константиновна Арманд мог превратиться в параллелепипед. С Инессой Александру связывала не только общность судеб и разбитые мужские сердца. Тоску по свободной любви они сумели превратить в философию, пытаясь ответить на извечный вопрос: что положено пролетарке, семейный хомут или крылья вольной любви? Однако в битве за Ленина Калантай потерпела сокрушительное поражение. Луначарскому теория стакана воды тоже не нравилась. Он утверждал, что при социализме сохранится любовь, причем она будет принципиальным образом отличаться от любви буржуазной. Серьезная, глубоко сдержанная, вдумчивая, красивая любовь должна быть у нас взамен разврата буржуазии и нигилистячего взгляда на голую половую потребность. Калантай призывала к полному раскрепощению в любви, освобождению женщины от невыносимых семейных оков. С ее подачи были приняты два важнейших декрета. Один о гражданском браке, который заменял церковный брак. Второй упрощал процедуру развода. Достаточно было одной из сторон заявить о нежелании состоять в браке. Благодаря Калантай аборты перестали считаться преступлением, а незаконно рожденные дети уравнивались в правах с теми, кто родился в семье. Мало того, она была уверена и в том, что о рожденных в свободной любви детях должно заботиться государство в нужном для него русле. Прогрессивные женщины того времени зачитывались ее романами на откровенные темы: «Любовь пчел трудовых», «Свободная любовь» и статьи под вдохновляющим названием «Дорогу крылатому эросу». Она бросила клич не сдерживать своих сексуальных устремлений, раскрепостить инстинкты и дать простор любовным наслаждениям. По ее словам, женщина будущего, свободная и равноправная труженица, будет сама выбирать себе мужчину по первому влечению, как пчелка трудовая. Призывала она отказаться от брака, как буржуазного пережитка. Не думайте, что женщина так крепко держится за свои ложки, плошки и горшки. Все это мешает ей отдаться активному участию в борьбе за коммунизм. В результате этих декретов и статей пополнилась армия свободных любовников. Если для девушек половая свобода означала право менять любовников под настроение, то мужчины смотрели на это несколько иначе. Если теперь обобществили землю и заводы, то надо и женщин сделать достоянием общественности. Наиболее радикально настроенные представители сильного пола предлагали сделать каждую девушку, достигшую совершеннолетия, собственностью государства, и далее распределять эту коллективную собственность между всеми желающими. Спрашивать при этом согласия женщин никто не собирался. Их должно было выдавать государство, как и другие материальные блага. Так в 1918 году в Саратове появился расклеенный на домах и заборах декрет об отмене частного владения женщинами. Декрет определял правила регистрации женщин и порядок пользования экземплярами народного достояния. Мужчины имели право пользоваться одной женщиной не чаще 3 раз в неделю в течение 3 часов. Каждый трудовой член, желающий пользоваться экземпляром народного достояния, обязан был отчислять от своего заработка 9%, а мужчина, не принадлежащий к трудовой семье, 100 рублей в месяц. Из этих отчислений создавался фонд народного поколения, за счет которого выплачивались пособия забеременевшим, содержание народившихся у них детей, а также пенсии женщинам, потерявшим здоровье. К счастью, эта идея так и не была осуществлена. Последователи Калантай пошли дальше. В 1925 году появляется общество «Долой стыд». Тысячи людей обоих полов и самого разного возраста провозгласили себя свободными от буржуазных предрассудков и отказались носить одежду. На женщинах, к примеру, были только туфли и сумочки для документов. И в таком виде они не только выходили на улицы, но и ходили на работу и проводили досуг. Центром движения была Москва. Здесь проходили многолюдные голые демонстрации бесстыжих с наспех заготовленными плакатами «Долой любовь». Тех же, кто не разделял предложенных взглядов, клеймили как рабов буржуйской отсталости и предателей классовой борьбы. Революция обещала поголовное равенство. А где бывает большее равенство, как не среди обнаженных тел? Великий пророк Ленин предрек: в области половых отношений близится революция, созвучная пролетарской, и не ошибся. Такого Россия еще никогда не видела. Декрет об отмене брака, движение «Долой стыд», парады голых пролетариев с Радоком во главе, групповые браки среди студентов и так далее. Ильич был разочарован и, поморщившись, сказал, что все происходящее напоминает ему добропорядочный буржуазный дом терпимости. Как только большевики укрепили свою власть, дорога к крылатому эросу была закрыта. Строители нового общества не должны были растрачивать свою энергию на сексуальные забавы. Все силы трудящихся направлялись на строительство нового государства, а любить полагалось не женщин, а большевистскую партию ее вождей. Прошло еще несколько лет, и наступила и вовсе пуританская эпоха. Аборты были запрещены, на брачные связи, как и раньше, сурово осуждались. Разведенная женщина вызывала в лучшем случае жалость, а разведенный мужчина уже не мог далеко продвинуться по карьерной лестнице. К началу 30-х годов секса в нашей стране вообще не стало. В 1934-м ЦИК СССР установил уголовную ответственность за гомосексуализм. Про «Долой стыд» вспоминали со стыдом.